приняло в его воображении характер чего-то таинственного. Он волновался, припоминая, что хорошие и стоящие ребята, среди которых, наверное, немало его друзей, попали в этот кабинет. О том, что там происходит, дядя Пост боялся и думать. Он нервно шагал вдоль ограды, пристально глядя на окна школы, в особенности на окна четвертого этажа, где, по сведениям, переданным ему Кэт, помещался таинственный кабинет, и поминутно дергал себя за седой хохолок. Однако старому почтальону не пришлось ни бежать на помощь Ричардсону, ни сражаться с разбойниками. Через несколько минут после того, как мистер Ричардсон вошел в здание школы, во двор посыпались мальчишки. Они именно не выбежали, не вышли, а посыпались точно горох. Вид у них был довольно плачевный, они воровато оглядывались, не преследует ли их кто-нибудь, и торопились выбраться за ворота школы. Дядя Пост узнал среди них Мерфи, который был известен ему как отчаянный хулиган и вообще дрянной парень. Мерфи спешил больше всех и в попыхах, видно, забыл где-то свою синюю автомобильную каскетку. «Эй, Мерфи, гляди, голову потерял!» — насмешливо крикнул ему кто-то из его ватаги. «Теперь найдут твою каскетку и сразу тебя уличат!» Мерфи злобно сплюнул. «Ну и мразь этот Мак-Магон! Да и дружок его не лучше! Стравили нас в эту кашу! А этот проклятый негритенок теперь еще выше задерет нос! Видали? Учитель его сторону держит! Ну да погоди, я с ним еще посчитаюсь на гонках! А если он тебя опять обставит, как в прошлом году?» — спросил кто-то из мальчишек. «Что ты можешь поделать против его свирели? Говорят, это какая-то необыкновенная модель». «Давайте не задерживаться, ребята», — вмешался низенький коренастый Дик, адъютант Мерфи. «А то как бы и нам не попало, ведь мы здесь чужие». «Как денежки получать, так свои были, а как расплачиваться, так чужие», — насмешливо сказал кто-то из ватаги. «Теперь уж придется за них отвечать». «Ничего не придется, вы только держите язык за зубами», — сказал Мерфи. Он пронзительно свистнул, и ватага начала поспешно удаляться в сторону реки. «Слава богу, они еще не успели расправиться с Робинсоном», — с облегчением пробормотал почтальон, который слышал весь разговор. «Это самое главное. Подробности узнаю потом у мистера Ричардсона, а сейчас побегу предупредить эту кудрявую бедную крошку». И дядя Пост, забыв о том, что его оливковое сокровище — осталось беспризорным где-то на дорогах Эдема, а бесчисленные адресаты ждут своей ежедневной почты, отправился к коттеджу, где обитало семейство Мак-Магонов. Подойдя к стандартному лоуну, лужайке, обрамлявшей почти все дома в этой вылощенной части верхнего города, старый почтальон заколебался. Как ему вызвать девочку? Все окна закрыты, да и не к лицу ему, старому человеку, стоять и взывать под окнами, как к какому-нибудь скрипачу или шарманщику. С другой стороны, постучаться в дом и спросить молодую леди тоже было неловко. А что, если выйдет сам директор или его жена и спросит, зачем почтальону нужна их дочь? Что может ответить на это дядя Пост? Что он вошел в заговор с их дочерью против их собственного сына? Что он всей душой стоит на стороне негритянского мальчика против белых мальчиков? Старому почтальону было известно, как косится начальство на тех, кто водит дружбу с неграми и вообще с цветными. А ему до поры до времени вовсе не хотелось портить отношения с начальством. Да, но как же быть? И тут вдруг дядя Пост осенил отличные мысли. Старый почтальон поднял на шнурке свой знаменитый рожок и затрубил. Раздался звук певуче-пронзительный, лесной. Звук обежал весь дом, проник во все окна и двери. Почти тотчас же распахнулась дверь Мак-Магоновского жилища, и Кэт, вся пылающая от волнения и нетерпения, бросилась к старому почтальону. «Ну как, вы успели? Что там у них? Ох, дядя Пост, не томите, говорите скорее!» Дядя Пост смущенно переминался. В Впервые в жизни он себя чувствовал виноватым перед таким, казалось бы, малым существом. Однако старик наконец собрался с духом и рассказал Кэт, что произошло с ним после того, как они расстались.